Дили-дили бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили бум, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом. Ричард Карл Лейман. Подвал. Пролог. Дженсен схватил микрофон рации. Его большой палец замер на кнопке вызова. Он снова посмотрел на крайнее верхнее окно старинного, выстроенного в викторианском стиле дома, на другой стороне улицы. Но увидел только отражение луны в стекле и медленно опустил микрофон на колени. И вдруг луч фонаря блеснул в темноте за окном. Тогда он поднес микрофон к губам и без колебаний вышел на связь. «Дженсен вызывает дежурного!» — произнес он с силой, надавив клавишу передачи. «Дежурный слушает!» — раздалось в ответ. «В доме чудовищ кто-то бродит!» «Не понял, Дэн, что случилось? Повтори!» «Я сказал, в доме чудовищ кто-то бродит!» «Ну зайди туда и проверь!» Мне нужно подкрепление. У Суини сейчас перерыв. Его в участке нет. Ну так найдите его. Он всегда ходит перекусить в ресторанчик. Добро пожаловать. Ну позвоните туда. А сам ты там не справишься? Ну уж, дудки. Один я в этот чертов дом не пойду. Или вы пришлете сюда Суини, или я могу насрать на все это дело. Ладно, попробую его разыскать. А ты оставайся пока на месте. И следи за дверью, если боишься внутрь войти. И, приятель, выбирай-ка выражение, когда говоришь по радио. Вас понял. Конец связи. Патрульный Дэн Дженсен положил микрофон на место и опять посмотрел на дальнее верхнее окно дома напротив. Никаких проблесков света не было. Затем его взгляд скользнул по другим окнам. По темному балкону над крыльцом, по фонарю мансарды с остроконечной крышей. Все казалось спокойно. И тут в ближайшем окне первого этажа снова мелькнул тонкий желтый луч. Он описал замысловатую дугу и исчез. Дженсен почувствовал, как мороз пробежал по коже. Будто по спине его стали ползать насекомые. Он быстро закрыл в машине все окна и локтем нажал кнопку замка двери. Но мурашки на коже не проходили. Внутри дома мальчик старался не заплакать от страха, пока отец тащил его за руку из одной темной комнаты в другую. — Ты видишь? Здесь никого нет. Ты кого-нибудь видишь? — Нет, — хныкал мальчик. — Ни призрака, ни оборотня, ни чудовища. — Нет. — Хорошо. — Теперь мы можем уйти? — спросил мальчик. — Нет, молодой человек, пока не можем. Мы еще не видели чердака. — Но она сказала, что чердак заперт. — Все равно мы туда зайдем. — Ну, пожалуйста, не надо. — А вдруг чудовище ждет нас на чердаке, а? Ну, где оно? Мужчина открыл еще одну дверь и включил фонарик, осветив лучом пустую пыльную комнату. Затем грубо потащил мальчика дальше по коридору от одной двери к другой. — Папа, пойдем домой. — Ты боишься, что чудовище тебя схватит? Отец громко расхохотался. Так вот, мы не выйдем из этого дома, пока ты не признаешь, что здесь нет никаких чудовищ. Я не хочу, чтобы мой сын вечно хныкал и боялся всего на свете. даже собственной тени и простой темноты. — Папа, но здесь правда есть чудовище, — продолжал настаивать мальчик. — Ну так покажи мне его. — Та женщина-экскурсовод сказала, что он... — Она тебе еще не то наплетет, это ее работа. А ты должен научиться сразу понимать, когда тебя водят за нос. Все чудовища — это вздоры, чушь собачья, призраки, ведьмы. А здешние чудовища тем более. Мужчина решительно схватился за ручку двери и рывком распахнул ее настежь, направив луч фонарика внутрь. Перед ними была узкая крутая лестница, ведущая к закрытой двери наверху. — Пойдем, — приказал он. — Папа, не надо, пожалуйста. — Не говори мне, что надо, а что не надо. Мальчик попытался высвободить свою руку, но не смог. Он опять начал хныкать. — Перестань реветь, тряпка! — Я домой хочу. Отец грубо дернул его за руку. — Сперва мы поднимемся по этой лестнице, — назидательным тоном объяснил он. — Зайдем на чердак и поглядим на твое чудовище. А чем скорее мы это сделаем, тем скорее ты попадешь домой. Но не минуты раньше, ты меня понял? — Да, — еле слышно проговорил мальчик. — Ну ты хорошо, тогда пойдем. Не отставая от отца, мальчик начал подниматься по лестнице. Деревянные ступеньки под их ногами прогибались и громко скрипели. Луч фонаря слабо освещал обшарпанные темные стены. — Папа! — Тихо! Круг света от фонаря скользнул вверх по лестнице и образовал пятно на чердачной двери, высоко над их головами. Мальчику захотелось чихнуть, но он боялся зашуметь и сдержался. Из его носа на верхнюю губу потекла густая теплая жидкость, соленая на вкус. — Видишь? — прошипел отец. — Мы уже почти... И тут сверху донесся звук, будто там фыркнула большая собака. Пальцы отца больно сдавили ладонь сына. Мальчик невольно шагнул вперед, нащупывая ногой нижнюю ступеньку. И вдруг дверь чердака медленно распахнулась. Луч фонаря провалился в темноту открывшегося проема. И в тот же миг в тишине дома раздался громкий хриплый смех. Мальчику показалось, что смеется какой-то дряхлый старик. Но то, что через секунду набросилось на них из открытой двери, совсем не походило на старика. Выпавший из отцовской руки фонарь высветил странную безволосую белесую морду. Когда в доме прозвучал первый крик, Дэн Дженсен понял, что не сможет дождаться Суини. Выхватив из кобуры пистолет, он распахнул дверцу патрульной машины, выскочил на улицу и бегом пересек ее. Будка билетной кассы была ярко освещена уличным фонарем. Над ней на широкой деревянной вывеске красовались слова «Дом чудовищ» со стекающими с букв нарисованными красными каплями, которые должны были символизировать кровь. Дженсен хотел повернуть турникет перед входом, но тот не поддавался. Тогда он перепрыгнул через вертушку. Из дома раздались новые крики. Голос был детский, и в нем отчетливо звучали боль и нешуточный ужас. Пробежав по гравиевой дорожке, Дженсен одним прыжком взлетел на крыльцо и попытался открыть парадную дверь. Заперта. Тогда он передернул затвор, прицелился в замок и нажал спусковой крючок пистолета. В двери образовалась неровная сквозная дыра. Он ударил ногой по замку. Дверь открылась, и Дженсен оказался в темном фойе. Откуда-то сверху доносилось чавканье, приглушенный хруст и ворчание невидимого животного. При свете луны Дженсен заметил начало уходящей вверх лестницы и, ухватившись за перила, стал с осторожностью подниматься. Вскоре он оказался в сплошной темноте, но все равно продолжал идти, держась одной рукой за перила. Добравшись до верхней площадки лестницы, полицейский остановился и прислушался. Ворчание и рык неслись откуда-то слева. До боли сжав влажной рукой пистолет, он прыгнул в коридор и отскочил к стене, готовый выстрелить в любую секунду. Вокруг было совершенно темно, если не считать узкой полоски света, идущей по полу от лежащего на нем электрического фонаря. Дженсену сейчас очень нужен был этот фонарь, но он лежал слишком далеко. за непонятным темным бугром в середине коридора, от которого и шли эти громкие чавкающие звуки. Подняв сжатый в руке пистолет, полицейский двинулся к фонарю. Его шаги гулким ахом разносились по коридору, а собственное тяжелое дыхание почти заглушало все остальные звуки. Вдруг под ногой его оказалось что-то мягкое и круглое. Возможно, это часть какого-то тела. Другая нога ударилась о непонятный твердый предмет. И тут Дженсен услышал, как рядом лязгнули чьи-то зубы. И, потеряв равновесие, растянулся на полу во весь рост. При падении пистолет больно ударил его по пальцам. Вытянув вперед правую руку, он все же схватил фонарик и направил ее туда, откуда исходили громкие стоны. Сидящее на полу существо разжало зубы, оторвавшись от шеи распростертого рядом мальчика, и повернуло к полицейскому свою лысую голову. Кожа на его морде была бледная и рыхлая, как брюхо давно сдохшей рыбы. Казалось, что эта тварь улыбается. Потом она скорчилась и отступила от мальчика. Дженсен бросил фонарь и уже поднял было свой пистолет, как вдруг услышал негромкий смех. И в тот же миг неведомый зверь набросился на него.